Она миновала дом Бойко, и если бы Генка выглянул в этот момент из окна, он обязательно увидел бы Таню, и тогда события наверняка развернулись бы иначе. Но Генка не выглянул. Она долго стояла перед дверями Генкиного дома и все не решалась позвонить. Безошибочным женским чутьем она поняла, что не понравилось Маше. И не просто не понравилось, а произошел тот нередкий в общем случай, когда мать сына на дух не принимает будущую невестку, и сыну остается либо отказаться от будущей жены, либо навсегда забыть мать. Маша открыла дверь и радостно вскрикнула: «Таня, как хорошо, что вы пришли. Входите скорее». Таня робко переступила порог. «Гена очень просил навестить вас. Вот, заходи». Маша закрыла дверь. «Немцы в городе?» «Я не видела». Таня бросилась к ней, зарыдала. Отец сказал, что Гена остался в городе для подпольной работы. Я не поверила. Этого не может быть». «Я согласна с тобой», — сказала Маша. «Этого не может быть. Я бы знала об этом». Она отвернулась. Обманывать не хотелось, но она не считала себя вправе раскрыть Тане то, что не пожелал раскрыть ей сам Генка. «Слава Богу!» — вздохнула Таня. «Я очень-очень беспокоилась об этом. Ну, раз вы говорите, я вам верю». «Таня», — вдруг решилась Маша, — «допустим, на секунду, что его оставили. Нет-нет, я только предполагаю». «Да, это очень опасно. Но город пуст. Гена работает здесь всего месяц. Его никто не знает». Таня покачала головой. «Его знает мой отец. Знает и ненавидит. И выдаст его при первой возможности». Таня снова зарыдала. «Перестань, девочка, не нужно». Маша ласково провела ладонью по ее волосам. «Если ты уверена, что твой отец предатель, не плакать нужно». «А что же?» Таня достала платок, начала вытирать слезы. «Подумай сама. Только не слишком долго, потому что времени нам с тобой отпущено с гулькин нос». Человек, о котором несколько часов назад начальник РОМ рассказал Генке как об опаснейшем преступнике, приговоренном военным трибуналом за шпионаж, сидел в подвале в одном из домов главной улицы города. Он понимал, что в суматохе отступления его вряд ли станут искать, а если и станут, то значительных сил все равно выделить не смогут. Но избавившись от прямой и непосредственной угрозы смерти, он не хотел рисковать даже в самой малой степени. «Береженого и Бог бережет», — повторял он про себя, изредка выглядывая в грязное подвальное окошко. Он видел, как уходили горожане, увидел и последний ЗИС-5, на котором промчалась команда саперов. Их военную профессию он определил по нескольким ящикам тола и моткам бигфордового шнура, который висел у двух красноармейцев через плечо. Улица опустела. И тогда, переждав для верности еще полчаса, он выбрался из подвала и уверенно зашагал в сторону городского рынка. Нужный ему дом находился там. Он поднялся по скрипучей деревянной лестнице и в полутьме крыльца с удовольствием отыскал глазами блестящую черную вывеску с золотыми буквами «Врач Попов, АА. Прием больных ежедневно, кроме воскресенья, с 11 до 18». Двери открыл сам доктор, маленький щупленький человек с тщательно отделанной щеточкой усов под горбатым носом. В руке доктор держал веник. «Простите». Он подслеповато посмотрел на неожиданного посетителя. «Приема нет». «Алексей Александрович?» «Да, а вы, простите?» «Я Милентьев. Виктор Ильич. У меня, вероятно, воспаление среднего уха. Страшная резь». Попов смотрелся в лицо Милентьева и отошел в сторону. «Пройдите». Они вошли в кабинет. Это был обычный провинциальный докторский кабинет с неизбежным зеркалом над диваном, белым шкафчиком с хирургическим инструментом и картиной в простенке. Развощекая Диана похищала бледного и худосочного Эндимиона. «Хорошая картина», — заметил Милентьев. «Дрянь», — сказал Попов. «Плохая копия». «Какими судьбами, коллега?» «Неисповедимыми. 5 часов назад Я находился в камере смертников. Нас везли для исполнения приговора.